Ничего подобного вслух я не высказал, заметил только: «Стричь под веру тебя не стану». «Почему это?» Наталья Николаевна слабо возмутилась. Сначала она хотела возразить против стрижки вообще, а теперь протестовала против отказа. «У каждой девушки имеется собственная индивидуальность, не лукавя, я сообщил чистую правду. А что еще тут скажешь, истина известная, никого обмана». Прическу Анюты давно обдумал, нарисовал в уме применительно к ее сценическому образу. Блеснув глазами, девушка благодарно улыбнулась. Конечно, говоря как Верку, она подразумевала не точное подобие, а такой же стильный образ. Во все времена любое однообразие женщину бесит, хоть обувь это, серьги или сумка. И прическа здесь не исключение. У калитки наша мама натолкнулась на выходящих дам. «Наташа, что-то случилось?» Она даже руками всплеснула. «Да нет», усмехнулась Наталья Николаевна. «Мы к Антону по делу заходили. А ты, Лидочка, не в курсе?» «Значит, они были хорошо знакомы по школьному родительскому комитету, поэтому вели себя без политеса и прочего светского этикета. Что ж ты меня о гостях не предупредил, Тоша?» Укоризненно вздохнула мама. «Я бы с работы раньше ушла. Можешь смело рубить уголек в две смены, Лида. Даже без выходных», еще шире усмехнулась Наталья Николаевна. «По хозяйству твой парень прекрасно справляется сам». Глава 29, в которой проявляются новые необычные способности героя. На кухне матушка принялась охать по поводу прически Веры, а когда мама, поглядывая в сторону Антона, от восхищения новым образом девушки перешла к восхвалению ее кулинарных талантов, я решил отвалить. «Антон, мне давно пора отдохнуть», вздохнул я. «Сутки на ногах. Не забудь, для родителей гуляш на плите, в отдельной кастрюле. А ты тем временем смени Вере повязки, да себе перемотай заодно. Скоро вернусь, пока-пока». Убыл я совершенно просто, без всяких премудростей. С каждым разом процедура становилась все более обыденной. После обязательных больничных процедур, бросив костыль, я устало упал на свою койку. Свежее постельное белье, две подушки, красота. Что еще надо человеку, чтобы встретить старость? Разве что какая-нибудь ласковая девчонка под боком. Только собрался помечтать о приятном. Спокойно валяться мне не позволил злой демон Уваров. «Антон, давай подобьем бабки». Он требовательно взглянул поверх очков. «Хотите поговорить об этом?» Тоном опытного психотерапевта вещать было несложно. «Здравствуйте, меня зовут Антон Бережный, я старый алкоголик». В подтверждение своих слов пришлось плеснуть немного нектара в стакан, в бутылке еще прилично оставалось. «Сопьюсь я с тобой», он подставил посуду. «Итак, какие изменения мы наблюдаем?» «Первое очевидно, Антон оставил Алену и сошелся с Верой. Причем, как я понял, главная инициатива с первого дня исходила от Веры». «Так», согласился я. «Далее, активный интерес к Антону проявила Анюта Швец. Он заглянул мне в глаза, надеясь на комментарий. Такого в прошлой жизни тоже не было». «Ага», подумал я, «мало ли чего там не было, там было много чего. Ты еще про Тамару Карапетян не ведаешь», но вслух произнес другое. «Так, Антон сошелся с молочницей Риммой, плотно так, на коротке, такого тоже не было. А вот здесь ничего удивительного нет, мы с ней партнеры, и частенько болтаем на разные темы. Бизнес сворачивай, понял». Он поднял палец. «Но скажи, что у вас может быть общего? Проблемы подрастающего поколения», честно ответил я. Коля поперхнулся. «А подробнее, у дочек Риммы кризис подросткового возраста. Отца нет, вот девки и мотают маме душу. Она бесится, кричит и плачет. И что ты посоветовал?» «Простой подход, старый как мир, принцип материальной заинтересованности». «Это как?» Он удивленно поднял брови. «Она же шмоток накупила целый мешок. Слава богу, основное приобрела на вырост, припрятала к осени. Я велел халяву прекратить, премию выдавать за результаты. Огород вспахали, получите трусы. Квартиру убрали, лак для ногтей. А если хорошо себя вели, и вовремя вернулись с гулянки, эскимо на палочке». «Ну и так далее. Работает, ха». Гордо хмыкнул я. «Как шелковые стали. За кружевной лифчик душу готовы продать. Обед готовит в четыре руки. В доме чистота и порядок. Коз доить научились. Ты представляешь, как это выглядит?» Возмутился он. «Подумать только, мальчишка поучает взрослую женщину. Полное нарушение режима секретности». Возразить было нечего. У Антона появились способности к исцелению. Разочарованный моим легкомыслием, он продолжил. «Наложение рук и все такое. Когда мы в паре, лучше проявились», добавил я. «Двойной эффект, так сказать. И если меня в отдельности посмотреть, наложение рук тоже. У тебя вообще разные предметы стали хорошо к рукам прилипать, особенно коньяк праздничный», — заметил Коля. «Таскаешь без устали. Если ты пропадешь, я сгоря умру». «Да ладно, честно», — он искоса взглянул на меня. «К хорошему привыкаешь быстро. Хм, возвращаемся к теме. Ты можешь соединяться с Антоном духовно, но тело твое остается здесь. Теория о перемещении после смерти в параллельный мир в этом случае не работает. Ты способен вернуться в свое тело. Оно не только живое, но еще и молодеет. Ты не умер, просто удар электрическим током пробудил в тебе спящие способности целителя. Пока что скромные, но лиха беда начала. Думаешь, это только начало? Уверен. Скажи, а целиком туда уйти не пробовал? Было дело, признался я неохотно, избегая подробностей. Сонная Алена в ночной рубашке, это глубоко личное, даже друзьям такое знать не обязательно. Так я и думал, удовлетворенно хмыкнул он. Дама, которую благородные гусары не обсуждают. Женщины созданы для любви, уклоняясь от прямого ответа, я выдал глубокую мысль. Они нужны, чтобы мужчины не мечтали жить вечно. Везет же некоторым, которых все еще интересуют женщины. Завистливо пробормотал Коля. Жизнь слишком длинна для одной любви, отрезал я, и хватит об этом. Хорошо, покладисто согласился он. Значит, Вера входит в круг твоих интересов. Да, я против ее смерти. С этим надо что-то делать и, слава богу, рядом есть такой союзник, как ты. Коля скромно улыбнулся. Помолчав, я решил признаться. Вера была в этом мире. А чего скрывать? Шило в мешке не утаишь. Секрет Полишинеля вылезет. Рано или поздно все равно откроется. Так лучше это сделать сейчас. Момент благоприятный. Вот теперь Колю проняло по-настоящему. Он побагровел, засопел, застонал, закашлялся. Причем произвел это одновременно. Захотелось вызвать доктора для производства срочных реанимационных мероприятий. Но почему мне не сказал? Сипло прошипел он. И зачем ты это сделал? А чего тут разговоры разговаривать? Делать надо. Ты на себя посмотри, Коля. Еле ползаешь, живешь на таблетках. От моих слов чуть не умер. А если бы ее увидел, убеждать я умел, как и уводить разговор в сторону. Мы провели медицинское обследование сердца в полном порядке. Так-так, отдышавшись, воскликнул Коля. Скрытых пороков нет, специально заострял на этом внимание, подтвердил я. Девочку в космос можно запускать, ногу только подлечить. Полечил, связки успешно прооперировали. Теперь попрыгает на костылях пару недель, колено станет как новенькое. Ну и гигант, прошептал Коля. Это же невероятно. Ты можешь водить сюда живых людей, и они остаются живыми. Вера сейчас живее всех живых, подтвердил я, только переживает, что помолодела. Мне бы ее проблемы, грустно усмехнулся Коля. То есть эффект омоложения касается не только тебя, переход влияет на других людей. Да один этот феномен ставит нас под смертельный прицел. Ты представляешь, сколько в мире людей, мечтающих об эликсире молодости? Да, можешь записывать. Я первый, хитро улыбнулся Коля, не вижу препятствий, вернется Нина Ивановна из командировки, сходим, как у тебя все просто, никаких проблем, кстати, обещанные подарки мне приготовил, обижаешь, начальник, малый комплект ударной установки уже упакован для пересылки, рабочий барабан, бочка и хет, мы нашли старенькие матичехословацкого производства, состояние отличное, мембраны натянуты современные, но этого никто не заметит. Коля заглядывал в свой планшет. Палочек 5 пар разных наборов. В пути из интернет-магазина этой же фирмы барабаны Том-Том, тарелки Крэш и Сплэш. На днях будут. Вот это уважил. Обрадовался я. Завтра же приступаю к поискам барабанщика. Это еще не все, хитро улыбнулся Коля. Цены на этот товар оказались мизерными, а бюджет я выделил приличный. Мои ребята проявили инициативу, поинтересовались полным комплектом оборудования рок-группы 70-х годов. И знаешь что, подскочил я, ансамбль под старину, который тихо распался, выставил на продажу не только барабанную установку, но и все остальное, микрофоны, колонки, гитары, синтезатор, и, я чуть из штанов не выпрыгнул, берем, солидно добил меня Коля, мои парни, конечно, сначала посмотрят, не врет ли реклама, продавец обещал отличное состояние, однако коммунисты рекомендуют доверять, но проверять, если все сложится, на подходе квакеры, бустеры и ревербераторы. Позже список с тобой согласуем. Спасибо, друг, от избытка чувств я чуть не прослезился. Коньяком вас по макушку залью. Это все ерунда, мелочи жизни. Отмахнувшись, Коля принялся гнуть свою линию. проясни все-таки свою позицию насчет веры. Вот настырный, а, нашелся старинный поклонник вечной любви, из него песок вовсю сыплется, а туда же, но надо держать себя в руках, спокойствие, спокойствие, течет водопад, шумит речка. Вера теперь девушка Антона, в том смысле, который ты вкладываешь, позиция моя была простая и четкая, я лишь помогаю парню материально. После этих слов Коля заметно успокоился. Ишь ты, рыцарь с замашками психотерапевта, у вас интересный симбиоз, ты поделился с ним знаниями, а он дал тебе молодые глаза. Да, мне теперь интересно жить, согласился я, и чтобы закрыть эту тему, имей в виду, Вера хорошая девушка, но у нее есть замечательная мама, и если тебе предстоит встреча с Ниной Ивановной, запомни, в этой очереди тебя не стояло, понял? Коля потерял дар речи. Целую вечность он молчал, потом лихо допил коньяк. «Ты не только гигант, ты еще гигантский кобель», — выдохнул он. «Сага о форсайтах отдыхает. Какой есть, спорить было не о чем. Имею план. Впрочем, Вера насчет Антона тоже технично действует». Коля постепенно пришел в себя, и жизнь их свернула к новой дорожке, и пошли они плечом к плечу, рука об руку, костыль к костылю. Что еще мы не обсудили? Я приступил к легкой закуске. Ассортимент холодильника позволял разные изыски. Твою вторую молодость мы не обсудили, вздохнул Коля. Будешь воровать здесь музыку, чтобы там выдать за свою, хорошую книжку какую стыбрить не думаешь? Ирония понятна, Коля. Сразу скажу, воровать глупо, и братьев Стругацких переиздавать под своим именем тоже не камильфо. А насчет исполнения чужих песен, тут сложнее. Вспомни молодость, Коля. Рок-группы в каждом клубе, в каждой школе. Тогда, в 70-х, группы плодились, словно грибы, и каждая перепевала Битлз, каждая. Так почему чужую старую добрую песню мне петь можно, а если новую, так сразу воровство? Ишь, какой джигит горячий, буркнул Коля. Да, я такой, и мне не стыдно. Что еще мы не обсудили? Твои скрытые возможности, Антон, вооружившись планшетом, Коля оживился. Ты закрытая книга, понимаешь? А так хочется ее прочесть. Думаешь осилить? Уверен. Современная медицина утверждает простую вещь. У человека задействовано всего 4% клеток мозга. Вдумайся, 4. Остальное является неким непонятным запасом прочности. Странное дело, работает всего 50 грамм серого вещества, а более килограмма мозга, как балласт, мы таскаем в голове всю жизнь. Нелогично, заметил я. В самом деле, нестыковочка выходит. Ерунда какая-то. Так точно, нелогично, согласился он. Однако наука пока не в состоянии объяснить этот феномен. А ты, значит, разобрался? Хмыкнул я. Это сделал не я, а древние религии. Во многих верованиях упоминается глаз Шивы. Этот удивительный орган, обязательная принадлежность богов. Изображение третьего глаза на лбу божества Шивы можно встретить на росписях и скульптурах индуистских храмов. Восточные религии утверждают, что некогда глаз Шивы существовал у всех людей, как дар небесных прародителей человечества. Он, словно спутниковая тарелка, улавливал тонкие космические энергии. Сознание наших предков было открыто потоком информации, пронизывающим Вселенную. Они имели доступ к мировой базе данных, и потому сфера их восприятия была значительно шире привычных для нас трех измерений. «Ты это из планшета шпаришь?» – уточнил я. «Ага». Слушай, интересно же, древние восточные учения не видят в третьем глазе ничего сверхъестественного. Надо всего лишь его раскрыть. Йоги, раскрывшие глаз Шивы, обладают даром ясновидения и телепатии. Они способны преодолеть гравитацию. И еще они могут наблюдать за событиями, происходящими в прошлом, настоящем и будущем. В Индии их называют трикаладжна, знающие три времени. У йогов работает весь мозг, а не 4%. Ученых сей феномен весьма интересует, Антон. Да, пойми, ты очень загадочный кролик. Тьфу на тебя, сглазишь. Для йогов время и расстояние никакой роли не играют, а фактор времени характерен для нашего четырехмерного пространства. И только здесь временный поток проявляет направленность вчера, сегодня, завтра. Начиная с астрального плана, временный поток становится многомерным. И что, не спеши на опыты, вот что. Сиди на попе ровно, хватит резких движений, понял? Подумай, осознай свое шаткое положение. Сколько можно одно и то же повторять? Вот, возьми планшет, почитай умных людей. Коля уже уснул, а я все не мог оторваться от планшета. После анализа скомпонованного им текста концепция прорисовывалась ясно. Надо войти в транс для самосозерцания и духовного прозрения. Это сродни аутотренингу, следует отрешиться от всего земного, чтобы воспарить. А почему нет? Принимать рекомендованную позу лотоса я не стал, как и алмазную позу, по причине старческого возраста. Запрета на лежачую медитацию не поступало, поэтому просто закрыл глаза и представил, что весь мир замер. Тишина. Застыл водопад, затихла речка. Огонь в костре перестал метаться, оцепенев перед взором статичной объемной картинкой. Стрижи черными кляксами застряли в небе, облака прекратили свой бег. Мир замер. Осторожно открыл глаза, чтобы тут же зажмуриться, слишком яркими были краски. Стены палаты резали глаза белизной, светильник сверкал невыносимым пламенем, а мошки висели над ним, растопырив свои крылья. Крылья мошек были неподвижны, но букашки не падали. Они просто замерли в прозрачном студне вязкого воздуха, зависнув на одном месте. От холодильника шел ровный гул, и он тоже был странным, каким-то неправильным. А Коля Уваров не дышал, вытянувшись окоченевшей мумией на своей койке, он совсем не шевелился. В прошлой жизни мне довелось немало покойников повидать, однако мой сосед умер не окончательно. Не бывает мертвецов, которые хрипят открытым ртом, как этот, однообразно и тягучим низким тоном. Слава тебе, Господи, он так спит, зря я перепугался. На самом деле мир просто замер. Факир был пьян, и фокус получился. Что ж, подведем итоги, как любит делать аналитик Коля. Походы в прошлое давно стали привычными, а сейчас проявилось новое умение останавливать настоящее. Поставить на тормоз окружающий мир забавно, но требуется ли мне такой навык? Список вопросов к себе возрос на один пункт. Умею ли я управлять будущим? Мир затрепещет, когда я это сделаю. Впрочем, не так, никто не вздрогнет, потому что желания нет завоевывать мир. Собственно, как и менять настоящее. Да и в прошлом у меня никаких особых поползновений в сторону наступательных действий. Исключительно мирные намерения всего лишь Антона в той жизни устроить. Ну и, заодно, помощь близким людям. Не забывая себя, конечно. Я перевернул бутылку, чтобы налить минералки, однако прозрачная жидкость застыла в пластике стеклянным камнем. Эй, так не пойдет, организму пить хочется. Надо снимать мир с ручника. А как это сделать? Хм. Представил себе шумящий водопад над текущей водой, и минералка хлынула в стакан. Тихий шелест холодильника обрел прежнюю тональность, яркость светильника упала до нормальной. Заметались, ожили мошки. И еще Коля очнулся, захрапел мощным трактором. Вот наградил Бог соседом. Спасибо, Господи, что вернул Уварова. Но зачем же так громоподобно? Глава 30, в которой герои говорят за жизнь и намечают планы. Вечер в летнем саду продолжался. Мама с Верой занимались по хозяйству, а я принимал очередных гостей, Алену с папой. Антон опять прикинулся шлангом, схитрил, выбрав позицию наблюдателя. «Не спешите, я записываю», – простонал он слабым голосом раненого героя. На столе, покрытом новой белой скатертью, блестел чисто намытый чайный сервиз. Родители этот комплект любили и берегли, доставали по большим праздникам. «Будет нам потом втык». Расписанный цветами набор являлся редкостью, не каждая семья могла себе позволить посуду настоящего китайского качества. Надраенный самовар сиял в лучах заходящего солнца, отдавая часть бликов хрусталю рюмок. Не хуже сверкали стаканы тонкого чешского стекла, окружившие бутылку коньяка. Ну не нашлось в доме коньячных бокалов, заменил стаканами, что поделаешь. Пасторальную картину сельского уюта завершали живые яблоки, погрузневшие, но еще зеленые, они живописно, целыми гроздьями, свисали над столом, заставляя пригнуться. Апофеозом гастрономической вершины предстали сладости, выставленные в широком ассортименте. «Мамочки мои!» – потрясенно прошептала Алена, бессильно падая на скамейку. «И что, можно вот так брать и кушать?» Она обожала сладости, однако отец ее ограничивал, считая конфеты баловством, вредным для здоровья. «Конечно, кушай, зайчик», — ласково предложил я, «а папе я пока коньячку налью». Папа не возражал. «Почему нет?» — произнес он мою любимую фразу. «Будьте здоровы». После первой он закусывать не стал, только шумно выдохнул носом. Ловким движением я снял салфетку с блюда, где притаились малюсенькие бутерброды из гренок, с икрой, красной рыбой и балыком. Шпажек в это время еще не знали, поэтому канапе я обозначил заостренными спичками. Труд невеликий, однако Дмитрия Ильича проняло. «Ну-ка, повтори», — он показал глазами на бутылку, а после исполнения заказа добавил. Хороший коньячок, еще бы, когда это армянский праздничный был плохим. Слизнув остатки зефира с пальцев, Алена уставилась в блюдо с канапе. Потом распахнула на меня свои невероятные глаза. Какая красота, даже жалко трогать. А ты не трогай, солнышко, ты бери, я налил папе третью рюмку. Говори, по какому поводу праздник? Следом за дочкой Дмитрий Ильич решился нырнуть в блюдо с закуской. И не пожалел, судя по выражению лица. Хотел с вами Алену обсудить. Просто начал я, вроде обычное слово «обсудить» произнесено, но ко мне метнулся взгляд испуганного котенка. Чует кошка, чье мясо съела. Однако сегодня сладкий праздник, и Алена будет залита медом по макушку. Недавно я узнал о желании девушки поступать на экономический. Папа молча ждал продолжения, и у меня возник вопрос, а не станете ли вы алмазом резать простое стекло? Папа хмыкнул. Однако Алена Козловская не алмаз, она драгоценный бриллиант, редкий, даже уникальный. Я мягко гнул свою линию. Нет, что девушка выучится на экономиста, у меня сомнений нет. Родина не пострадает, Алена станет исправно трудиться в конторе. Но, Дмитрий Ильич, если посмотреть на девочку беспристрастно, со стороны, мне удалось расшевелить папу, взглядом он согласился посмотреть, но сначала налить. Нарядилась девушка скромно, в простое, на первый взгляд, светлое летнее платье. На своем веку мне немало довелось повидать такой обдуманной дорогой простоты. И макияж классный, почти незаметен. Волосы собраны в замысловатую прическу, ногти пострижены коротко, лак нанесен прозрачный. В общем, скромность, возведенная в абсолют. Продуманная девочка. Присмотревшись издали, мы обнаружим идеальную фигуру. Ровным голосом я излагал факты. При всем желании картинку так не нарисуешь, как это сделала сама природа. Опустив голову, Алена замерла над чашкой чая, а я будто читал таблицу умножения. Критический взгляд в упор не обнаружит изъяна, даже малейшего пятнышка. Тут нет недостатков, сколько ни выискивай. Наоборот, каждая деталь в отдельности – маленький шедевр. Линия бровей, кисти рук с тонкими пальчиками, бездонные синие глаза, совершенные ноги и изящные лодыжки. Если просто сказать, что Алена красива, это будет банально, бледное подобие вместо описания образа. Мне кажется, еще предстоит придумать такие слова, чтобы передать, какая она необыкновенная и ослепительная. Девичьи уши потихоньку заливало красным, а Антон пробормотал. Так-так, необыкновенная и ослепительная. Записал. Продолжайте. Я продолжил. Но это не бездушная кукла, какими обычно изображают блондинок. Ваша девочка обладает живым умом и мягким характером. Французский язык освоила без проблем, даже в охотку. Очень музыкально, поет нежным голосом. Она улыбчива и отзывчива, на нее невозможно обидеться. Ну как обидишься на солнце, которое обжигает, или на небо, залившее дождем? Папа с интересом взглянул поверх рюмки. Стихи не пробовал писать, я немедленно перешел в наступление. Стихи в ее честь еще напишут, и немало. Бездыханные тела поклонников ждут своего часа, чтобы упасть к ее ногам. Алена должна блистать в кино, Дмитрий Ильич. Нет, не так, она непременно будет блистать в кино. Ее место в Москве, в институте кинематографии. ХМ, усомнился он. Ты бывал в зоопарке? Конечно, несколько ошарашенно ответил я. Там есть интересный домик, террариум называется. Папа с наслаждением смаковал напиток. Так вот, запомни, театральный мир Москвы хуже гадюшника. Все для своих, причем свои тоже грызутся. Думаешь, один ты такой умный? Надю, маму Алены, звали в Москву неоднократно. Она не просто так заслуженная артистка республики, если кто слышал этот голос. Но театральную кухню мы распробовали очень хорошо, спасибо, горчит. Лучше быть первым парнем на своей деревне, есть такая отличная поговорка. Аленушка, ласково я обратился к девушке. Там на кухне Вера готовит яблочный пирог. Можешь ей помочь? Умная девочка поняла все правильно. Она кивнула, подхватилась и исчезла. Да и кто с ней поедет? Папа пригорюнился. Мама не боец, а у меня работа. Алена готовая актриса, выдал я еще один аргумент. Играет разные эмоции так, что не придерешься. Да знаю я, он махнул рукой. И была у меня такая мысль, но маму одну, без пригляда, нельзя оставлять. А если мы маму вернем в нашу деревню на первые роли, вбросил я очередной аргумент, и заодно избавим от тяги к зеленому змею. Кто это мы? Голос папы был полон сарказма. Перечисляю. Вы, я, она. И еще новое дело. И что? Сарказм сменился ироничной улыбкой. Как-то писатель Юлиан Семенов заметил, что все артисты по-своему невменяемы, и к ним нужен особый подход, потому что они живут своей, придуманной ими жизнью. У Надежды Константиновны была собственная, непридуманная, успешная жизнь. И когда она поломалась, причем не по ее вине, сломалась сама Надежда Константиновна. И виноваты вы, Дмитрий Ильич. Да, мне удалось его удивить. В чем же эта вина? Вы ее бросили наедине с проблемами. Вместо того, чтобы взять на себя часть груза, близкие люди остались в стороне. Да что ты знаешь об этом, мальчишка? Вспыхнул папа. Чего только мы не делали. А она каждый вечер снова пьяная. Ругали, ограничивали, лечили, хмыкнул я. Плохо делали. Не тебе судить. Папа побагровел. Конечно, вы правы, я сохранял ровный тон. Трудному собеседнику следует поддакивать регулярно и доброжелательно. Но поймите, ваша жена не потеряна для общества. Да, ничего трагического, слава богу, не произошло. Поставили на вторые роли, а потом вовсе отодвинули от театра мускомедии, да черт с ними. Бодрым голосом конферансье я объявил, на сцену приглашается творческий коллектив «Джаз с Надеждой», солирует заслуженная артистка республики Надежда Козловская. Карьера певицы, в 40 лет все сначала, засомневался он, и где этот творческий коллектив, а вот он, я уже здесь, ХМ. Папа налил себе сам. Ну ты и наглец, братец. Где-то такое уже звучало. А что вы теряете? Насел я в окончательном порыве, добавляя голосу убеждения. Она сама по себе половина оркестра, и фортепиано, и саксофон, и кларнет. Попробуем, посмотрим. Не понравятся одни музыканты, найдем других. Отказаться никогда не поздно, но человека к активной жизни можем вернуть. Поговорите с ней. Потом меня на чай пригласите, вместе посоветуемся. А, ты прав в одном, что-то надо делать, папа задумчиво вертел рюмку. Когда человек не знает, к какой пристани плыть, ни один ветер не будет попутным. Слава тебе, Господи, дошло, наконец. Ну и тугодум ты, Дмитрий Ильич, а еще майор КГБ. Кстати, надо посмотреть в досье Коли Уварова, почему в 40 лет он все еще майор, и в каком отделе трудится. Это может иметь значение. Вовремя мы закончили трудный разговор. К столу подошел мой отец, вернувшийся с работы. А чего это без меня тут выпивают? Широко улыбнулся он, пожимая руку гостю. Да вот, за жизнь говорим с твоим парнем, усмехнулся Дмитрий Ильич. Незаметно вырос, совсем взрослый стал. Я чую запах яблочного пирога. Жизнь не так плоха, как кажется, заметил отец, разливая по рюмкам. И радоваться жизни никогда не поздно. Мудрые слова, подумал я, смакуя свой чай. Радоваться жизни никогда не поздно, особенно когда она только начинается. Глава 31, в которой речь пойдет о сценических образах и не только. Утро началось с телефонного звонка. Антон, ты получил зарплату? Без лишних предисловий, в свойственной себе манере, моя жена задала актуальный вопрос. Спросила так, будто 5 минут назад мы расстались. Нет, честно ответил я. В больнице лежу, болею без зарплаты. Но у меня кончились деньги, Антон, ровно возмутилась она. Что же теперь делать? Не знаю, пожал плечами я. А зачем деньги? Кстати, мы с дочкой путевки взяли, в Грецию, очень выгодно. Путевки оформили, а на шубы деньги нужны. Ты же знаешь, нам в зиму совершенно нечего надеть. Денег нет, а на карточке? Денег нет, повторил я. Потом добавил, и не будет. Значит, как Марусе, так деньги есть, и просто так есть, и на детскую коляску тоже, а как мне, так нету. Возмущение в голосе нарастало. Чтобы закончить этот бессмысленный разговор, предположу ход твоих дальнейших мыслей, я начал закипать. Да, ага, дачу не продам, машину не продам, вторую квартиру тоже. Кстати, я ее на маленького Антона записал, и эта квартира мне нравится по-прежнему. Получишь свою долю после моей смерти, если выживешь в драке с остальными родственниками. Драка будет, не сомневаюсь. Телефон пискнул вдруг, и металлический женский голос сообщил. Абонент находится вне зоны действия сети. Наверное, жена запустила аппарат в стену. Что ж, эту пуповину давно пора было рвать. Иначе говоря, перекрыть краник по выкачиванию денег. Меня здесь нет, в конце концов, я умер. Достали. Вот поеду, заморожу там время. Пусть посидят истуканами, без острой потребности тратить мою зарплату. Я представил себе статую жены, замершую напротив статуи дочки, и усмехнулся. Будут нервировать, так и поступим. И пока Коля Уваров на процедурах, потренируемся немного. Я совершенно спокоен. Мне не о чем волноваться, нет причин для беспокойства. Течет водопад, шумит речка, горит костер. И по команде «Замри» весь мир сейчас остановится. Анюту я постриг в саду, под яблоней. А что? Нацепил передник, накрыл клиентку простынкой. Потом отступил на шаг, оценивая поля боя. Да, давненько не брал я в руки шашек. Но ничего страшного, голова забыла, руки помнит. Пошла вперед пехота, в смысле расческа. Мастерство не пропьешь, да чистые густые волосы стричь одно удовольствие. Освещение отличное, и подметать потом не надо, трава все скроет. Машинка для стрижки солидно жужжала, ножницы сверкали, расчески летали. Антон с восхищением наблюдал за моими манипуляциями, впитывая движения и приемы. «Дай попробовать», — взмолился он под конец. «Еще чего?» — отбрил я опасные поползновения. «На кухне кухарит твоя девушка, там и пробуй, сколько хочешь. А это прибить может, если что не так пойдет». «С чего это ты решил?» — удивился Антон. «Включи свежие записи на моем винчестере, сонная тетеря. И вообще обновление базы данных надо прокачивать постоянно». «Да понял, понял», — покаялся он. «Не бухти, как старый дед. Так что там с Аней? У нее папа чемпион военного округа по самбо, девочка с детства к самообороне приучена». «Нифига себе. Так что извини, но ошибки сегодня не то чтобы исключены, они недопустимы. От Анюты, брат, не убежишь, вмиг нагонит, и твоим же костылем по хребту накостыляет. Потом я принес зеркало и обошел девчонку со всех сторон. Впервые в жизни, наверное, стриг на свой вкус, мнение клиента не спросив. Рискованный ход, однако дело того стоило». Анюта восторженно взвизгнула. «Есть все-таки чутье у старого мастера. Обрезанные косы мы сложили в пластиковый мешок, на память, Вера», — требовательно крикнул я. Одноногий ассистент парикмахера бодро примчался из кухни с двумя полотенцами в руке. «Неплохо, неплохо», — ревниво отметила Вера. «Аня, сейчас идем в душ, мыть голову. Блузку лучше снять». Не успел я глазом моргнуть, как Анюта послушно обнажилась. Пулей расстегнула блузку, мигом выскочила из юбки. Оставшись в славном бюстгальтере и симпатичных трусиках, она встала по стойке смирно. Ишь как уставилась на меня своими серыми глазищами. Так солдат на плацу тянется перед старшиной в ожидании дальнейших указаний. Хороша, чертовка. Плечики усыпаны милыми веснушками, попка оттопырена, живот втянут, грудь задорно торчит на уровне моего носа. А черное белье явно импортное. Не сравнить с моим временем, конечно, но очень приличное. Родители на девочку денег не пожалели, маме респект. «Лифчик снимать не надо», — встревоженно закричала Вера, а потом еле слышно проворчала. «Дура сисястая, раздеться можно и в душе, вообще-то». Не желая того, Анюта наступила ей на самую больную мозоль. Впрочем, Аня не дура и не простушка. Это стало понятно из хитрого взгляда, который она искоса метнула, уходя. «Ну что, понравилось?» — говорил этот взгляд и плавно покачивающийся попа. «Хаем», — гулко сглотнул Антон. Мысли его разбежались в поиске нужных слов, но где-то там, вдали, и затерялись. Я тоже слегка опешил, а потом возмутился. Почему тропинка такая короткая? Летний душ надо было в конце огорода ставить. Из душа Анюты вышла одетой. «Сядь, радость моя», — приказал я, встряхивая простынку. Веру перекосило, как от кислого лимона. «А что, разве не все?» — сверкнув улыбкой, удивилась Аня. «Последние штрихи, включая фен-щетку, я приступил к завершающему, самому приятному для художника этапу. Заодно устранил кое-какие шероховатости, заметные только опытному взгляду». Из кухни выглянул Лапик. Усы локатора удивленно шевелились. Незнакомый низкий звук фена заставил его оглядеться, чтобы оценить угрозу. Он внимательно осмотрел незнакомую девчонку, скрытую простынкой, шевелящийся шнур удлинителя в траве, и плавно отступил на пригретое место, посчитав ситуацию безопасной. Антон внимательно наблюдал за моими действиями, требуя иногда пояснений. Наконец настал миг триумфа, когда девчонка увидела себя в зеркале. «Тоша», — выдохнула она растроганно, до слез. «Я понимаю, Верка будет злиться, но так хочется тебя расцеловать». «Собственно, а почему нет? Любая работа должна быть оплачена». Стыдливо отнекиваться глупо, однако Антон впал в сомнение. «Нет», — вскричала Вера, заслоняя Антона и ухватив Анюту за руку. «Идем переодеваться». «Чего?» — не поверила девчонка. «Куда переодеваться?» Сценический образ номер два. Я задумчиво чесал подбородок. «Как думаешь, Вера?» «Да», — злобно и лаконично бросила она, увлекая Анюту на веранду. От криков радости, раздавшихся через несколько минут, едва не вылетели окна, а затем Анюта царственной павой выступила во двор, облаченная в сценический образ номер два. Она смотрелась весьма презентабельно. Я долго размышлял над девичьими нарядами в группе и остановился на простом варианте. Джинсы с рубашкой. Платье, конечно, не забыл, но в списке образов оно шло под номером 3. Сейчас на Анюте были темно-фиолетовые брючки чинос, чуть-чуть коротковатые, но мода так и требует. Сине-белые босоножки на шпильке и белая мужская рубашка. Класс, оценил Антон. Я согласился, и размер правильно угадал, и цветовую гамму. На всякий случай во время стрижки я замораживал время, чтобы обмерить Анюту не спеша. После тренировок фокус получился легко, мир моментально поддался торможению. Антон молодец, помог, несмотря на слабость. Летний сад сверкнул яркими красками, воздух загустел. Звуки скатились в низкий тон, обретя одну ноту. Поблескивая крыльями, пчелы и бабочки замерли над маминой клумбой мальв, а девочка обратилась манекеном. Уже привычное зрелище завораживало. Антон пробормотал что-то восхищенное. С груди Анюты мерку я снимал внимательно, 3 раза. Повторял по одной причине, чтобы исключить ошибку. И Антону такой тщательный подход понравился. Потом записал результаты на бумажку, сверился со списком купленных нарядов. Все сошлось, глаз все-таки у меня алмаз. Обратно, в обычный режим, мир запустился без проблем. Только Анюта прошептала озабоченно, что-то у меня голова закружилась. Конечно, для нее мои движения слились в одно короткое мгновение, просто перед ее глазами один спрессованный кадр мелькнул. Мы поднесли ей водички, и цирюльный процесс продолжился. На асфальтированном пятачке перед верандой Анечка стояла кардинально преображенная. Она стала стройнее и выше, хотя казалось, выше некуда. Отступив на пару шагов, движением руки я попросил ее покрутиться. Та с удовольствием подчинилась, выполнив несколько танцевальных па. «Ну что?» – с легкой улыбкой вопросила девчонка. «Прическа без замечаний», – честно сообщил я. «Ты стала краше». Анюта заулыбалась шире. «Образ тоже хороший, но чего-то не хватает». «Может быть», – Вера потерла подбородок Антоновым жестом. «Очки?» «Да», – сказал я, – «желтые». И одноногая Вера легко метнулась на веранду, чтобы вернуться с фотохромными авиаторами, в миру более известными как капельки.